15 сентября 1978 года Тараки лег спать в свою кровать. Ему уже было все безразлично. Власти теперь у него не было, рассчитывать было тоже не на кого. Его все предали и покинули. Он стал ненужным никому. Больше всего он рассчитывал на дружбу с Леонидом Ильичем, однако и она дала трещину. Тараки засыпал, уже не думая ни о чем. Там, за дверью, что-то тихо заскрипело, и черные тени прошмыгнули в комнату. Трое человек незаметно подкрались к бывшему президенту. Один из них изменить. Он мог вытащить из нищеты своих героев, простых людей труда. Перед ним раскрылось огромное пространство. Яркий блестящий луч света осветил вождя революции, забирая его душу в далекое путешествие. Тараки больше не шевелился. Талантливый писатель, герой революции, вождь трудового афганского народа, ушел из жизни, не сказав ни одного слова на прощание. Мучительная и жестокая смерть очистила его душу от темных накипей, освободила от тяжелых угрызений совести и отпустила его душу в бесконечное пространство, в котором она была свободна и прекрасна, как у того доброго мальчика с романтическими глазами по имени Нур. Брежнев срочно собрал политбюро, а он чуть не рыдал. Ситуацию в дружественной стране, но потрясенная новостью об убийстве Тараки, все молчали. Все советские руководители прошли через сталинский период власти, видели жестокость и беззаконие, но теперь другие времена, и проявлена по отношению к Тараки жестокость была неприемлемой. Все были настроены негативно к Амину, полагая, что именно он дал команду убить вождя революции. Брежнев сидел во главе стола с горькой усмешкой на лице. Теперь ему придется иметь дело с убийцей его друга.